сделали несколько шагов и почему-то поклонились. В конце концов, при такой встрече нужно прежде всего вести себя вежливо. По всем правилам хорошего тона, встречающие тоже обязаны были ответить им или поклоном, или так, как принято в этом племени. Например, потереться носами об их носы, или похлопать по плечу, пожать руки, попрыгать на одной ноге, словом, как-то выразить свое отношение к прибывшим. А представители этого раскрашенного как орхидея племени сидели неподвижно, как будто неживые. И даже не смотрели на ребят. Они смотрели на того, кто сидел в корзине из воздушных корней. Человек этот широко улыбнулся, сверкнув великолепными белыми зубами, и, по-видимому, хотел что-то сказать, но тут, как всегда, в самые сложные минуты жизни вмешался Шарик. Он не спеша вылез из машины, обошел ребят и, встав перед ними, осмотрелся. Ничто не предвещало неприятностей. И он, вздохнув терпкий жаркий воздух джунглей, потянулся и зевнул. На солнце блеснули его клыки, а над поляной пронесся добродушный вздох выспавшегося Шарика. Пока Шарик подтягивался и зевал, все на поляне затихло и насторожилось. Появление неведомого черно-белого лопоухого существа на четырех лапах с лихо вздернутым обрубком хвоста было встречено с должным вниманием. Но уже в следующую секунду у крокодилов исчезла сонливость. Их маленькие глазки вспыхнули яростным огнем. Кривые ножки и тяжелые распластанные хвосты нервно дернулись. Смутились, по-видимому, и люди. Они приподняли стоявшие возле них раскрашенные щиты и сжали боевые копья дротики. Шарик не заметил этих сдержанных приготовлений. Он добродушно и благожелательно, склонив голову набок, рассматривал окружающее до тех пор, пока какой-то мотылек довольно легкомысленно не уселся ему на нос. Шарик, естественно, чихнул и обиженно посмотрел на несерьезного шутника. Оказывается, над ним уже кружился целый рой каких-то мушек, комаров и бабочек. Некоторые даже пытались атаковать его. Но сейчас же запутывались в густой собачьей шерсти. И тут крокодилы пришли в движение. Неуловимо, быстрыми змеиными движениями они стали передвигаться к безмятежно рассматривающему мошкару Шарику. Ребята сразу заметили это опасное движение. И не столько от страха, сколько от отвращения подались назад к машине. А Шарик не видел этого и остался один, совсем один на чужой поляне чужого материка. Крокодилы обступали его со всех сторон, надвигаясь бесшумно, неуловимо, но, в общем-то, довольно быстро. Еще б мгновение, и Шарик, возможно, погиб, но Юрий не выдержал недоброй тишины и крикнул: «Шарик!» Шарик с перепугу высоко подпрыгнул и растерянно, удивленно гавкнул. Крокодилы прижались к земле и застыли. Люди качнулись. Возможно, они видели собаку в первый раз и слышали собачий лай тоже в первый раз. И он сразу поразил всех. Даже того человека, который в одиночестве сидел в корзине из древесных воздушных корней. Если бы никто не испугался, шарик, наверное, попросту сбежал в машину, и там бы его никто не достал. Но он увидел, как все вокруг испугались, и, вспомнив бой на планете красных зорь, решил, что ему теперь все позволено. Он лихо подлетел к морде самого большого крокодила, того, что отполз от ног одинокого человека, и тявкнул ему прямо в пасть. Гав, гав, гав! Крокодил отвернулся и даже, кажется, прищурился от неожиданности, и шарик мог бы торжествовать победу. Однако крокодилы тоже оказались на высоте. Они быстро пришли в себя, и сосед самого большого крокодила вдруг ринулся вперед и лязгнул огромными челюстями. Этот костяной лязг стал сигналом. Все остальные тоже кинулись в атаку. Конечно, если бы на месте шарика была какая-нибудь комнатная собачонка, которую держат только для увеселения хозяев, тогда крокодилы, безусловно, выиграли бы битву. Но шарик был благородным потомком русских дворняжек, которые всему миру известны как самые преданные друзья человека, как первые исследователи неведомых космических высот. Наконец, шарик уже бывал на другой планете и сражался там не с такими чудовищами. Поэтому он не растерялся, не пал духом. Он, как истый потомок бойцов и охотников, с яростным заливистым лаем бросился на крокодилов. Не зря говорят, смелость города берет. Шарик, не рассчитав разгона, лихо перескочил через крокодилье разверстые пасти и вскочил одному из них на спину. К нему немедленно бросились другие, но шарик перепрыгнул на третьего, успев при этом довольно ощутимо оцарапать морду одного из своих бронированных врагов. Так и закружилась эта невероятная карусель. Шарик прыгал по крокодильим спинам, крокодилы влезали друг на друга и лупили соседей своими сильными тяжелыми хвостами, а шарик успевал при этом то укусить кого-то, то отцарапать. Когда дерущиеся приближались к полуголым людям, те отступали, прятались в джунгли. А когда шарик и крокодилы удалялись от них, тогда люди опять высовывали из зелени свои ослепительно сверкавшие белые носы.